И Эрнестина Федоровна, и Анна, понимающе, переглянулись. «Мне очень стыдно и неудобно перед тобой, Насти, но это я решил не без серьезных размышлений». Эрнестина Федоровна, прищурившись, без особой охоты кивнула. «Не скажу, чтобы это было полной неожиданностью для меня. В сущности, было бы странно ожидать чего-то другого». Она вздохнула так, будто с этим вздохом улетела какая-то неясная ей самой, но очень важная надежда на лучшее, и заключила. «Но тем не менее верно и то, что мы все находимся в довольно досадном положении, и я вижу, как рассеивается надежда, утешавшая меня какое-то время. Если ты хочешь, мы можем вернуться в Россию», — вдруг отозвался Федор Иванович. Эрнестина Федоровна поняла, что, несмотря на то, что она вкладывала в свои слова столько глубоко личного и не совсем отдавала себе отчет в широте их значения, Федор Иванович, тем не менее, угадал главное, что она не успела определить даже сама. «Как я всегда хотела жить в теплых странах», — негромко произнесла она, — «но мне необходимо быть с вами. А вы любите северные небеса». Она не жаловалась, но было видно, как она устала, как напряжены ее душевные силы. Федору Ивановичу показалось, что внутри у нее взорвалась долго копившаяся боль. Он понял, что сейчас подведена черта под всей их прошлой жизнью. И все же это не было связано с каким-либо особенным желанием, которому надо вызреть до решения, потому что было потребностью сердца, а не ума. Глава третья. Неожиданно Тютчевых навестил Петр Андреевич Вяземский с женой, душевный друг, последний из арзамасцев, вместе с которыми 50 лет назад он начинал нелегкую борьбу за обновление русского языка против староверов-шишковистов из беседы губителей российского слова. Как называл сторонников президента Российской академии вице-адмирала Шишкова молодой Пушкин. Раскаты былых литературных сражений отозвались во времени едкой парафразы Вяземского. Судьба, проказница Шалунья, определила так сама. Всем глупым счастье от безумья, всем умным горе от ума. Теперь это был несколько обрюзший, ленивый в движениях человек, устало опиравшийся на трость с массивным набалдашником. Живое воплощение распадающейся связи времен, или, как он сам шутил, обломок старой, то есть допожарной Москвы, переживший не только сошедших в могилу друзей Пушкина, Баратынского, Жуковского, но и целые литературные поколения. В Тютчеве, с которым Вяземский сошелся еще в середине 40-х годов, он обрел уже начинавшую исчезать атмосферу единомыслия и единочувствия, которой ему так не хватало с потерей былых соратников. Перемещаясь в последние годы из-за болезни с курорта на курорт, он, наконец, добрался вместе с женой до Ниццы, где теперь собрался весь аристократический Петербург. Эрнестина Федоровна, встретившая гостей в прихожей, чрезвычайно обрадовалась визиту. Она знала, как умел Петр Андреевич растормошить ее мужа, зажечь литературным или политическим спором. Сколько раз они собирались вот так вместе, и непременно между Тютчевым и Вяземским возникал дружеский спор. Начинал всегда Федор Иванович. Он говорил медленно, изящно, спокойно, но когда его раздражали возражения, выходил из себя и говорил пламенно, с огнем, почти ораторствуя. Вяземский же, видя, как зажигает друга его замечание, еще более спокойно и рассудочно отстаивал противоположное мнение, не без умысла вызвать блестящие импровизации Федора Ивановича, и, как правило, достигал цели. Тютчев, как бы ужаленный его спокойствием, яростно обрушивал на Вяземского блестящие афоризмы своих страстных рассуждений. Ничто и никто не существовал в эти мгновения для них. Казалось, в этих спорах, в этой напряженной борьбе умов и заключался главный смысл их существования. «Да здравствует натура с воображением!» — восторженно воскликнул Тютчев после одной из таких встреч с Вяземским. «Они неистощимы. О них можно сказать то же, что говорят о любви. Они постоянно возрождаются». Взяв под руку Веру Федоровну, которую она весьма ценила за острый и насмешливый ум, Эрнестина Федоровна ввела гостей в залу. Федор Иванович, сидевший у камина в кресле, обвел всех взглядом и радостно поднялся навстречу. Плед, соскользнув с плеч, упал на пол. «Вы нездоровы, мой друг?» — участливо поинтересовался Петр Андреевич.